Королева тем временем разрешилась от бремени инфантой. Примульто, гвардейский офицер, все еще был в милости, хотя дальновидному Клорету и казалось, что Изабелла не отличает его более прежней благосклонностью, потому он и не скрыл от сестры Патручиньо, что королева снова думает о Франциско Серрано, как бы оправдывая слова маршала Испании, сказанные им однажды прекрасной Изабелле. «Сердце человека может любить только раз». Что же потом нам кажется любовью? Это только игра воображения и возбужденных нервов. Изабелла все еще любила Франциско Серрано, хотя временно увлекалась другими, так как герцог де ла Торре ее избегал. «Франциско Серрано!» — часто шептала прекрасная королева, лежа на шелковых подушках своей постели, между тем как чудное прошлое с заманчивыми воспоминаниями воскресало в ее память. «Мой Франциско Серрано!» Глава 15. Счастливая встреча. Вероятно, каждый из нас не раз замечал, что между людьми есть избранные, которым ни испытания, ни страдания, ни горький опыт не остаются чуждыми, которые должны испить всю чашу тяжкого горя и которые, несмотря на то, безропотно переносят свою участь и не теряют веры в Бога, как бы одаренные небом высшую силою души и добродетелью. К числу таких избранных принадлежала и Энрика, бедная страдалица, которой не только приходилось бороться с нуждой и различными опасностями, но которая и в душе таила страшное горе. Если бы хоть кто-нибудь сказал ей, что Франциско Серрано все еще любит ее, что без нее он не наслаждается ни своим высоким положением в свете, ни своим богатством и роскошью, что он готов отдать все, чтобы снова прижать ее к своей любящей груди, тогда это утешило бы ее, и она легко переносила бы все заботы и страдания. Но Энрика не смела более мечтать о таком блаженстве. Время разлуки, думала она, изгладило из души Франциско ее образ. Блеск престола заставил его забыть свои клятвы. Она была одинокая, лишенная всех прекрасных надежд, не имевшая теперь ничего, кроме воспоминаний и своей безграничной любви, безропотно покорялась безотрадной действительности. Несчастье делает человека благодарным и признательным. При таких мыслях Энрика невольно обращала взоры к небу. «Ведь со мной мое дитя, моя Мария и добрая Жуана, которая, как мать, заботится о нас и нас любит. Как грешно, что я называю себя одинокой, ведь другим еще хуже. Пресвятая Дева дала мне силу переносить все и помогала мне. Как часто защищал меня добрый Отцо, как часто жертвовал он всем, чтобы спасти нас, и как он даже теперь заботится о том, чтобы избавить нас от преследований наших врагов. Но теперь, после того, как Энрика нашла мирное убежище в развалинах Теба, ее поразил другой удар. Удар, который был в состоянии поколебать и надломить даже это сильное сердце. Как вор ночью, это новое горе прокралось в бедное жилище отшельниц. Энрика, пробуждаясь от глубокого сна, вдруг услышала шепот, которого в первую минуту не могла себе объяснить. Она провела рукой по глазам и по лбу, тихий шепот, становившийся все громче и громче, доносился к ней с постели Марии.